Весь сон у меня пропал. Может, все-таки он прав. Просмотрел данные разведки, но ей было еще 3 дня лететь в интересующие меня системы. У шахтеров и в соседней системе был полный порядок. Абордажники станции, оставленные в шахтерской системе, закончили зачищать линкор и перелетели в соседнюю систему и приступили к зачистке пиратских кораблей там. Все спокойно как в одной системе, так и в другой. Была непонятная активность около станции, находившейся в этих системах, но чем она вызвана, было неясно. Я прислушался к ПСИ, но оно молчало. Решив, что я на правильном пути, оставил все как есть. Следующие 2 дня я занимался у себя в каюте взломом эскинов, которые мне предоставила имперская служба безопасности. Командующий 7-м флотом начал небольшими партиями по 5 кораблей отправлять захваченные корабли в сопровождении крейсеров. Каждая пятерка летела на базу разными маршрутами, которые мы с ним разработали. На 3-й день ко мне в каюту завалился начальник имперской безопасности. «Что у тебя происходит?» Было первое, что он спросил. «Отправляем партиями трофеи на базу 8-го флота. Что так долго? Есть подозрение, что аварцы рядом. Откуда? Остатки их регулярного флота. Тебя давно ищет командующий флотами. Зачем? Пообщаться». Он ушел к себе на фрегат и долго отсутствовал. Вернулся он сильно озадаченный. «Почему ты считаешь, что не стоит возвращаться на базу флота? Нету аварцев сил, чтобы напасть на нее. Могли бы напасть, уже бы напали. Искин оценивает вероятность того, что аварцы нападут в 57%. Они не станут нападать, пока все трофейные корабли отсюда не окажутся на базе флота. По-другому нападение не имеет смысла. Кроме того, у них сейчас нет сил, чтобы напасть. Аварцам нужно время, чтобы подтянуть сюда новые корабли. Что ты предлагаешь? Нанести упреждающие удары и захватить базу 6-го флота Авара? У нас для этого все есть. Ты что, решил начать войну? Они ведь напали на боевые станции 7-го и 6-го флотов. Что нам мешает ответить им? Что? Это когда было? 5 дней назад. Предлагаю напасть, пока они обескровлены. Тебе дай волю, ты половину Аварской империи завоюешь. Почему только половину? Да половиной ты точно не ограничишься. У нас мирный договор с ними, который они не соблюдают. Нужно выяснить подробности, что произошло в этих системах. Так выясни. Сейчас. Он долго молчал, общаясь с кем-то по нейросети, периодически посматривая на меня. В эти моменты я понимал, что он получает инструкции насчет меня. Когда он закончил разговор, стал задумчивым. Рассказывай. Не тяни кота за яйца. На базу 6-го флота не летим. Сейчас идут сложные дипломатические переговоры. Жаль, сейчас самое время ударить. Впрочем, я не об этом. Что с нападениями на боевые станции 6-го и 7-го флотов? Там непонятно, что и кто это был. Нападения были с разницей в 1 день. Все происходили по одной схеме. Одновременный выход 2 или 3 линкоров из гиперпространства недалеко от станции, прикрывающийся какой-нибудь помехой от орудий станции и от 3 до 5 крейсеров с ними. Ракетный залп и уход в гиперпространство. Ты это серьезно? Серьезно. Все в подробностях. И смогли уйти? Да. Нападения стали полной неожиданностью для руководства этих боевых станций. Они приготовились к обороне, а противник удрал. Тогда точно этот цирк был устроен для командующего флотами. Почему? Потому что он впечатлился этими нападениями. Он считает, что это разведка боем. Транспондеры у них не работали, но это были точно не пираты. Соглашусь с ним в том, что были не пираты. Пираты бы не стали расстреливать в пустоту ракеты. Хотя такой вариант исключить нельзя, аварцы им могли их поставить и заплатить за акцию. Ты не ответил, почему ты считаешь, что это рассчитано на реакцию командующего фронтами. Аварцы хорошо его изучили, и чтобы вернуть 7-й флот к месту дислокации, атаковали базы флота. 6-й флот тогда при чем? Ни при чем. Это сделано для того, чтобы не подтянули резервы оттуда и не было других вариантов, кроме возвращения 7-го флота отсюда. Думаешь, это блеф? Думаю, да. Отвлекающий маневр. Завтра буду знать точно. Завтра. Что произойдет завтра? Разведчик посетит одну из нейтральных систем. Чем она так примечательна? Ничем не примечательна, но через нее проходит наш самый короткий путь для возвращения на центральную базу 8-го флота. Думаешь, нас там ожидают? Глава 29. Что гадать? Завтра узнаем. Тогда ждем до завтра. Чего ждем? Решение. Его? Да. Ждем так ждем. Он вышел из моей каюты. Сам начал делать специальную разминку теней. Последние два дня вставал с кровати только после нее. У меня каждое утро болело все, что могло болеть. Мало того, каждый вечер меня приходило перевязывать рис, и теперь я сильно напоминал мумию. Рис постоянно мониторила мое состояние и сильно подозреваю, что получила такой приказ. Мне ее даже было жалко. Слишком много разного начальства сейчас находилось рядом с ней, и ей постоянно приходилось летать с абордажниками на абордаж. Впрочем, она сумела найти общий язык с девушками рейдера, и последнее время не тушевалась. Абордажники, по ее словам, ее тоже слушались. Сопротивление на оставшихся кораблях было по большей части редким и очаговым. Раненых среди абордажников насчитывалось совсем немного. К концу второго дня все корабли были зачищены, но челноки и абордажные боты постоянно куда-то летали. Сам я не вмешивался, у меня для этого были аналитики, капитан рейдера и первый помощник. Двое последних были очень активны, особенно капитан. Он постоянно общался с аналитиками, флотами, и пару раз я видел, как он общался с главой имперской безопасности. Общение со мной он избегал. Бросил пару раз косой взгляд на меня, когда я вернулся после поединка с Мзимом, и меня перевязывала Рис, и на этом все. Из каюты он не выходил больше недели, когда перехватил челнок со мной во второй раз. Представляю, какой сюрприз для него был, когда он утром проснулся, и ему сообщили, что я снова на флоте. Мало того, не просто вернулся, а командующим флотом, и не просто так приступил к своим обязанностям, а отстранил бывшего командующего. Ведь он был уверен, что я покинул флот навсегда, и он меня больше никогда не встретит. Вдобавок уже нахожусь у него на рейдере. Не нужно быть гением, чтобы понять, что если я могу отстранить командующего, то капитана на раз-два могу отстранить от командования. Это, видимо, понял и первый помощник, но оба быстро поняли, кто самый главный на корабле сейчас и хотели решать все вопросы с имперской безопасностью. Вот только имперская безопасность их по большей части игнорировала и отправляла к аналитикам. Мне было забавно наблюдать за их потугами. Вот и сейчас стоило начальнику имперской безопасности появиться на летной палубе, как они перехватили его. Между ними состоялся разговор. Начальник имперской им что-то коротко ответил и пошел на свой фрегат. Закончив разминку, отправился на мостик. Вот только не дошел до него. Взвыли сирены боевой тревоги. «Внимание! Всему экипажу боевая тревога!» — сообщила зараза. Коридор наполнился бегущими членами экипажа. Мне пришлось прислониться к стене, чтобы пропустить их. Самый последний зашел в рубку. «Аналитики, доклад. В систему вышел аварский фрегат без транспондера, и готовится выход еще двух кораблей. Зараза, карту системы на большой экран. Выполнено», — ответил Искин. Они вышли относительно недалеко от рейдера и группы кораблей, занимающихся зачисткой аварских кораблей. «Истребителям взлет». «Принято, командующий», — ответил Искин. «Истребители, в атаку. Они не должны скрыться». «Принято, командующий». Из авианосца и других кораблей стали вылетать двойки и тройки и строиться в боевой порядок. «Зараза, соедини меня со звездой». На экране появилось лицо пилота. «Слушаю, командующий». «Выведите из строя у них маршевые двигатели. Мне нужно поговорить с их главным». «Приняла, командующий». Из гиперпространства завершился выход уже третьего фрегата. «У нас гости?» — спросил зашедший в рубку начальник имперской безопасности. «Похоже, разведка аварцев». «Почему разведка?» «Центральная база флота в курсе, что основные силы потерпели поражение здесь. Прислали проверить обстановку в этой системе». «Очень похоже, что ты прав. Странно только, что они вышли все в одном месте. Я бы их выход распределил по разным местам системы. Впрочем, они могли думать, что нас уже нет в ней». «Командующий, вам входящий вызов с аварского фрегата», — сообщила зараза. «Прими и выведи на большой экран». «Принято, командующий». На экране появился аварец и стал внимательно рассматривать меня. «Что молчишь?» — спросил его. «Ты тот, о ком я думаю. Мы знакомы?» «Нет, но ты ведь погиб, мы тебя уничтожили в одной из систем. Что-то я тебя не помню там. Меня там и не было. Жаль. Считай, что тебе не повезло». «Это почему? Ты мне не интересен». «Значит, подлежишь уничтожению. Нападение на фрегаты означает начало войны между империями». Реально насмешил. «Посмотри на радар, я только что уничтожил остатки вашего флота. Теперь немного подумай и скажи, что это значит. Война уже идет. Ты реально гений. Знаешь, я подумал и готов принять твою сдачу в плен. Я отказываю тебе в твоей просьбе». Что же, я даже рад. Меньше с тобой возни. Сейчас истребители отправят тебя на перерождение. Вместе со мной умрет много ваших граждан. Неужели ты думаешь, что я в это поверю? Откуда они у тебя взялись на борту? Мы их захватили в плен. Нет никого у тебя, а я тебе их покажу. Покажи. Включилась камера в трюме. В трюме была установлена решетка, и в ней находились разумные. 8 шахтеров и пилот-разведчица. Все были сильно избиты, особенно разведчица. У шахтеров тоже были избиты все, и было сложно понять, мужчина это или женщина. Что ты такое мне показываешь? Решил избить свой экипаж и показать мне? Посмотри на форму у этой девки. Он хотел зайти в решетку, но я его остановил. Форму ты мог и купить или снять с убитого. Это ничего не значит. Допустим, она с флота, а остальные вообще в комбинезонах шахтеров. Это могут быть ваши шахтеры. Это ваши шахтеры. Я хочу убедиться лично. Ты готов меня принять на борту? Готов. Жди, тогда я вылетаю к тебе. Только я жду тебя одного. Я буду один. Принято. Он отключился. Искин, приказываю истребителям окружить фрегат и оставаться на безопасном расстоянии, быть готовым к атаке. Принято, командующий. На экране появился командующий 7-м флотом. Видел? Спросил его. Видел. Пойдешь? Пойду. Там моя разведчица, и я должен ее вытащить. Это разведка аварцев, что сидела в засаде в соседней системе. Решили вернуться. Понял. Они так мне и не поняли, что только что совершили большую ошибку, когда решили тебя впустить на борт. Молодой амбициозный капитан решил, что сможет захватить Алекса Мирфа. Камеры скафандра только не отключай. Хочу посмотреть, как ты с ним разберешься. Кстати, один фрегат специальный. Какой? Центральный. Он с системой невидимости. Значит, я не ошибся, разведка. Тоже так думаю. Я тебя никуда не отпускал. Вмешался в разговор начальник имперской безопасности. Не переживай, мамочка, я с ним разберусь. В этом я не сомневаюсь. Вот только он мне нужен живым, а после тебя одни покойники. Кто бы говорил, два раза отправлял тебя взять пленных, и где они? Вот поэтому нам нужен этот. Он однозначно что-то знает. Поэтому летим вместе, и это не обсуждается. Ладно, но сделаем все, по-моему. Отлично. Какой план? Ты мне подгоняешь скафандр-невидимку. Зачем он тебе? Хочу. Так и знал, что ты что-то задумал. Я всегда что-то задумываю. Вон пилоты с навигатором могут это подтвердить. Знаю я всю твою историю со всеми подробностями. Хочу сразу предупредить, что фрегаты с системой невидимости в частные руки не продаются, и владение ими запрещено. Это почему? Мне положена награда. Награду получишь, но какую, не мне решать. Вот всегда так. Давай скафандр. Получишь. Сколько у тебя сейчас разумных в строю? 4. Это с пилотом? Да. Этого недостаточно. Возьмешь на борт абордажников. Зачем они нам? Только мешаться будут, чтобы тебя вытаскивать. Если что-то пойдет не так, а у тебя всегда все идет не так, ты о себе беспокойся. Весь в ранениях. За меня ты не переживай, у меня это привычное состояние. Рассказывай, что задумал. Только не говори, что решил захватить весь экипаж. Почему бы и нет? Зачем они тебе? Я ведь сразу почувствовал, как ты напрягся, когда аварец меня узнал. Разведчики всегда больше других знают. Опять что-то скрываешь. Тебе не положено все знать. Ты и так слишком много знаешь. Ладно, пора вылетать. Разберемся на месте. Мы вместе вышли из рубки. Удачи, командующий. Услышал вслед от пилотов. Спасибо, девушки. Сам вызвал Лару. Лара, мне нужны клинки Мзима. Они у тебя? Нет. Их Крис забрал в оружейку. Крис вернулся из капсулы, да, и уже принял командование абордажниками. Где они? В кают-компании, скорее всего. Понял. Отключившись, вызвал Криса. Привет. С возвращением. Привет, Алекс. Я тоже рад видеть тебя в строю. Вы вооружены? Да. Ожидаем команды на абордаж. Нужно меня вооружить. Отправь остальных на летную палубу, а сам подтягивайся в оружейку. Я иду туда. Иду. Мы, встретившись, обнялись. Рад, что ты жив, сказал он. Я думал, ты не выберешься оттуда. Мы еще повоюем, Крис. Пока я в капсуле прохлаждался, ты успел разбить всех. Сам виноват. Зачем подставился? Их было слишком много, и я не сумел уйти от удара ножом. Вчера я посмотрел запись того, как ты сражался. Это было впечатляюще. Нам нужно вылететь, потом поболтаем. Конечно, что тебе нужно из оружия? Ручной бластер скорострельный, клинки Мзима, ножи скрытого ношения в чехлах и гранаты. Сейчас все найду. Тебе точно нужны клинки, Мзима? У них рукоятки, смотри, весьма специфичные, не под нашу руку. Знаю, но других клинков такого же размера у тебя нет. Есть клинки, с которыми ты раньше сражался. Они длинные, и их рукоятки будут видны. Тогда держи. Он достал их из самого дальнего угла, куда их убрали. Пока он искал, я пристегнул их к спине рукоятками вниз. Это было не очень удобно, но в таком положении их не должно быть видно. Пристегнул к бедру ручной бластер, что получил от Криса, и стал ножи скрытого ношения рассовывать по карманам. Боевую тревогу уже отменили, когда мы появились на летной палубе, там уже собралось много народу. Все были чем-то заняты. Сам я открыл истребитель двойки и запустил диагностику. «Истребитель в порядке, мы все исправили», — сообщила подошедшая Лара. «Отлично, ты там осторожнее, мне Лера не простит, если ты снова погибнешь, я буду осторожен». «Командующий, вы куда собрались?» — сказала подошедшая Рис. «Вам нельзя, у вас ранения после предыдущей схватки только начали заживать. Вам не на абордаж нужно, а в лечебную капсулу на несколько дней». Глава 30. «Рис, я тебя прошу, не начинай». «Что не начинай? Я же вижу, как вы с кровати утром встаете. Давай, ты об этом никому не скажешь, а я тебе что-нибудь подарю за это. Хочешь аварца? Он будет твоим личным рабом. Я разрешу». «Нет, ну и зря. Тогда бластер я там видел у одного. Мне уже подарили. Здесь будет классная моделька. Зачем мне два?» «Ладно, тогда что хочешь, скафандр? Вот это другой разговор. Я как раз видел на аварце, от которого ты отказалась, приличный скафандр». «Точно приличный, точно. Ладно, уговорили, но полетим вместе, и я буду за вами присматривать. Вместе не получится, в истребителе одно место. Аптечка где у вас, у тебя оставалась? Вот, держите, я сейчас ее подключу к своей нейросети и буду контролировать ваше состояние». «Договорились. Вот твой скафандр, надевай». К нам подошел начальник имперской безопасности. «Лови коды доступа». «Получил. Грузи своих в трюм. Сейчас его освободят». «Парни, погрузка в трюм. Сегодня у вас вылет на имперском фрегате. Крис, грузи своих. Рис, ты полетишь с ними». «Я уже поняла», — сказала она с грустью. «Не переживай ты так. Крис с вами, все будет в порядке». «Да я за них не переживаю. Мне голову открутит, если с вами что-то случится». И она, опустив голову, пошла за абордажниками. «Чего это она?» — спросил Лару. «Переживает. С нее старший медик 7-го флота постоянно отчет требует о состоянии твоего здоровья». «Чего это он? Я к 7-му флоту не отношусь, кто его знает. Он у них там очень строгий. Потом разберусь. Мне пора вылетать». Застегнул скафандр и забрался в кабину истребителя. В кабине пахло цветами. Закрыл колпак и активировал механизм взлета. Истребитель уже привычно выкинуло из корабля, и, разогнавшись, он полетел в сторону фрегатов. Они были уже окружены со всех сторон истребителями. Они расступились, когда я приблизился. Однако от них отделилось 6 истребителей и последовали за мной. Через несколько минут раздался вызов с флайера. Это был тот же аварец. «Мы вроде договорились, что ты будешь один». «Так я один. А 6 истребителей тебе зачем?» «Сопровождение. Пускай остаются там, где находились». «Боишься 6 истребителей? Убери их, или я расстреляю всех. Тогда я отправлю все истребители в атаку». «Ладно, уберу». Вызвал звезду. «Звезда, возвращайтесь, он нервничает». «У меня приказ». «У меня тоже приказ, и, поверь, мое начальство круче твоего, так что возвращайтесь». «Принято, командующий. Вы только там осторожней. Не переживай, я с ними разберусь, нисколько не сомневаюсь». Они развернулись и полетели обратно. Здесь я понял, в чем дело. Командующий 7-м флотом страхуется, чтобы со мной ничего не случилось. Для него я ценен как никто. Ему я нужен для того, чтобы было, на кого все стрелки перевести. Вот он и озадачился моим здоровьем. Когда подлетел к фрегатам, вызвал безопасность. «Безопасность, слышишь меня? Мы рядом. Как действуем?» Откликнулась имперская безопасность. «План простой. Я сейчас сажусь к фрегату на крышу. Совершенно случайно уничтожаю внешние камеры наблюдения на крыше фрегата. Вы высаживаетесь туда, как только я зайду внутрь. Я захожу через кормовой шлюз, а вы входите через носовой. Дальше по обстановке». «Принято». Раздался хруст камер наблюдения, когда я приземлил истребитель на крышу фрегата. Еще одну камеру я сломал, когда спускался к шлюзу, старательно изображая, что не умею находиться в открытом космосе. Для вида сделал несколько маневров около шлюза, и только потом залетел в него. Сразу дверь за мной закрылась и открылась внутренняя. В трюме находился аварец, с ним были еще двое, и здесь же стояли два невейских абордажных дроида, которые сразу захватили меня в прицелы своих пушек. «Думаешь, он?» – спросил аварец, с которым я общался у двух других. «Думаю, не он, нам опять пустышку подсовывают. Этот даже скафандром пользоваться не умеет», – ответил ему аварец, что находился справа от него. «Как определить? Не знаю. Слышишь, придурок, открой забрало скафандра». «Я открыл. Вроде похож», – сказал тот, с которым я общался. «Действительно, похож, но скафандром пользоваться не умеет. Думаешь, командующий может не умеет пользоваться скафандром? Кто его знает? Все возможно. Ему на абордаж ходить не нужно. Может, и не умеет. Про него разные рассказывают. Вроде на пиратской станции он на абордаж ходил. Думаю, врут. Зачем ему на абордаж идти? У него абордажники для этого есть. Вы пока разбирайтесь, а я посмотрю пленных», — сказал им и сделал пару шагов вперед по направлению к клетке, которая находилась за их спинами в дальнем от меня углу трюма. «Стоять на месте», — сказал тот, с которым я разговаривал. «Стою», — и остановился. «Брось бластер на пол». «Без проблем», — достал двумя пальцами бластер и отбросил в сторону. «По-моему, полный придурок», — сказал тот, что находился справа от того, что вел переговоры со мной. «А ты проверь его», — ответил ему он же. «Как проверить?» «По всей вероятности», — он получил ответ по нейросети и задумчиво посмотрел на меня. Неожиданно он сделал несколько шагов ко мне и попытался нанести удар мне в голову. Видимо, меня выдала моя хищная улыбка. Ведь такого подарка я точно не ожидал. «Это он!» — воскликнул молчавший до этого третий, но было уже поздно. Я легко уклонился от летящего мне в голову кулака, и что было сил вложился в ответный удар в солнечное сплетение. Мой удар настиг его уже в моем рывке. Я подхватил его и прикрылся им как щитом от пушек дроидов, одновременно вкалывая себе боевой коктейль и активировав режим невидимости. Преодолев несколько метров, разделяющих нас, отбросил аварца на того, с кем вел переговоры, и атаковал третьего. Тот успел выхватить бластер, но один взмах клинком, и он быстро расстался с бластером, причем вместе с кистью. Почти одновременно заработали пушки дроидов, но меня там не было. Перекатом я ушел в мертвую зону ближайшего дроида, вот только мне пришлось бросить клинок, который я успел выхватить. Он меня выдавал. Повторный перекат, и я у дроида за спиной. Эти дроиды я хорошо знал, у меня были подобные. Лючок, где у него на спине находилась кнопка отключения питания, я хорошо помнил. Подцепил лючок ножом и нажал. Дроид замер на месте. Второй дроид мгновенно среагировал и открыл огонь по собрату. Пришлось ждать, укрывшись за ним дроидом. Воспользовавшись паузой на перезарядку, я прыгнул в сторону, а потом рывком побежал ко второму. Когда он снова открыл огонь, я уже находился у него за спиной и открывал лючок отключения питания. Троица аварцев, лежавшая на полу, пока стреляли дроиды, не предпринимала никаких действий, но как только отключился второй дроид, активизировалась. Третий, оставшийся без кисти, пополз за своим бластером. Когда он почти дополз, я оказался рядом и негромко спросил: «Решил без второй остаться?» Он вздрогнул и обернулся на звук. Здесь его голова и мой ботинок встретились. Ботинок в этой схватке оказался крепче, и я отпраздновал победу. Почти сразу почувствовав опасность, перекатом ушел в сторону за дроида. Однако меня достал один из его выстрелов из ручного бластера. Система невидимости сразу отключилась. Силовых защитных полей у этого скафандра не оказалось. Выглянул осторожно из-за дроида. Аварцу, который хотел ударить меня, видимо, хорошо досталось, он лежал без признаков жизни и не двигался. Другой аварец спрятался за ним и пытался прикрыться им, как щитом. Где-то на носу флайера что-то грохнуло. Третий аварец отвлекся, чтобы посмотреть, что там произошло. На это я мгновенно среагировал и метнулся к нему. Пробежал уже половину расстояния, когда увидел, что мой противник заметил мой рывок и вскинул бластер, пришлось метнуть нож. К сожалению, я промазал, нож попал в бластер и срикошетил от него, и выстрел ушел немного в сторону. Прыжок, подкат, захват руки с бластером, рывок и раздавший хруст, все произошло почти мгновенно. Бластер у него выпал из руки. Он попытался ударить второй, но у него не было шансов против меня даже призрачных. Блок, захват второй руки, и новый хруст. После чего я открыл забрало и улыбнулся своей улыбкой хищника. «Запомни, никогда не стоит пускать хищника к себе в дом, и врезал ему кулаком в челюсть. Подхватив его бластер, выдвинулся к открытой двери в коридор, ведущий в рубку. Заглянув в коридор, сразу получил заряд плазмы от третьего невейского абордажного дроида, который ехал явно в трюм. Нажал кнопку закрытия двери, и створки закрылись. После чего нашел распределительный силовой блок и расстрелял его. Там что-то заискрило, и в трюме запахло горелой проводкой. Услышав шорох, обернулся. Из шлюза выезжал мой бывший абордажный дроид, а за ним стали появляться абордажники. Облегченно выдохнул и сел рядом с дверью. Сил не осталось от слова совсем. Видимо, сказывалась предыдущая схватка. Они точно все дурные, сказал появившийся Тадир, и адресовал он это явно не мне. Что случилось, Тадир? Спросил его. Да этих истребительниц отправили в атаку. Они атакуют соседние фрегаты, и еще немного, и в нас бы попали. Командующий, как вы? В трюме появилась Рис, следом за Тадиром, и я понял, кому он это адресовал. Сам подключился к камерам наблюдения истребителя и увидел, как волны истребителей атакуют пытающихся развернуться два соседних фрегата. Вот только кто их отправил в атаку, впрочем, разбираться было поздно. Скорее всего, или имперская безопасность, или командующий седьмым флотом. Авианосец был приписан все-таки седьмому флоту. Рис уже находилась рядом со мной и колдовала над аптечкой. Рис, помоги лучше нашим в клетке. Командующий, вы уверены, что они наши? Конечно. Вот она, наша разведчица Касси Ладера. Так ведь, Касси? Девушка попыталась ответить что-то опухшими губами. Встал и подошел к абордажникам, пытающимся открыть клетку. Парни, отойдите. И одним ударом клинка перерубил замок на двери. Глава 31. После чего подошел к девушке. Она пыталась встать с пола. Протянул руку и помог ей подняться. Было видно, что она с трудом сдерживает слезы. Рис, помоги ей. Сейчас, Касси, потерпи немного, скоро полегчает. Спасибо, командующий. Услышал ее шепот. Я думала, вы проиграли сражение. Они так говорили. Мы его выиграли благодаря тебе. Вокруг только корабли флота. Сейчас истребители добивают два соседних фрегата. Но я не успела ничего передать, не успела, но благодаря тебе я понял, где находятся их силы вторжения, и разгромил их. Так что ты молодец, заслужила и получишь награду. Как командующий флотом, я тебе это гарантирую. Спасибо за все, командующий. Сейчас Рис подлечит тебя, и ты снова будешь как новая. Неожиданно она крепко прижалась ко мне и заревела. Он же ранен. Возмутилась Рис, но посмотрела на Касси и продолжила заниматься раненым шахтером. Сильно смутившись, я все-таки погладил ее по спине. Я не верила, что вы лично прилетите сюда. Не переживай, Касси, я своих не бросаю. Они говорили, что вы погибли. Не совсем, как видишь. Рис, вкали ей успокоящее, отправил сообщение медику. Уже вколола. Это хорошо, что она выговорилась. Лечить психологические травмы всегда очень сложно. Вы говорите с ней, пришел ответ от нее. Да мне как-то неудобно перед парнями, и репутация страдает. Неудобно голым за техниками бегать, а вашей репутации на флоте уже ничто не может навредить. Все знают, что вы самый везучий командующий в истории флотов. Спасибо, добрая ты. Она улыбнулась и перешла к другому раненому шахтеру. Абордажники тем временем пытались вскрыть дверь в переборке, которую я только что вывел из строя. Какая-то их часть проверяла аварцев. «Парни, свяжите их. Они живые?» — спросил один из молодых абордажников и сразу направил на них винтовку. «Не вздумай стрелять в них», — предупредил его. «Думаешь, я просто так с ними возился? Они мне живыми нужны были, я бы их сразу прикончил, если бы не это обстоятельство». «Понял». И они опустили винтовки. «Свяжите их и уберите от двери, чтобы случайно не подстрелили. Там за дверью абордажный дроид. Кстати, мы в курсе. Там бой идет, нужна наша помощь». «Понятно, значит, снова облажались». «Кто?» «Безопасность». Так и думал. Вскоре им удалось приоткрыть двери, и в открывшуюся щель между нижней и верхней частью двери открыл огонь абордажный дроид. Оттуда в ответ тоже полетело. Следом абордажники также открыли огонь. Туда же они закинули гранаты, и в коридоре сильно рвануло. Бой продолжался еще несколько минут. Когда все стихло, абордажники открыли до конца двери и проникли в коридор, после чего стали зачищать каюты в коридоре. Вскоре в трюме появился начальник имперской безопасности с Крисом. Они притащили еще одного пленного, оставил успокоившуюся разведчицу и подошел к ним. «И это все?» – спросил у безопасности. «Остальные предпочли умереть, зато у меня трое. Я видел. Рис, ты осмотрела пленных?» – спросил он медика. «Не успела», – ответила ему Рис. «Как закончишь с шахтерами, займись пленными». «Сделаю». Вскоре абордажники притащили 6 тел. «Безопасность, ты не находишь, что аварцев как-то много для экипажа фрегата? Меня это тоже удивило. Жаль, Искин они успели уничтожить. А я все думал, что рвануло. Заминирован оказался, но есть второй. Сейчас его попробуем изъять. Откуда на фрегате 3 невейских дроида, и почему невейские, а не аварские? Хороший вопрос, только 4 дроида. 4 так 4, это не принципиально. Откуда они здесь взялись, ведь Федерация Невы отсюда далеко. Допросим, узнаем. Скорее всего, купили. Вот только если купили, почему не свои, а невейские? Это странно. Разберемся, сейчас есть кого допрашивать. А что говорят пилоты и навигаторы с линкоров? К сожалению, ничего, им стерли память. В этой истории слишком много странного, или ты мне многое не договариваешь. Потом поговорим, не здесь. Вскоре к нам прилетел абордажный бот и перевез абордажников на соседний фрегат. Безопасность отправилась с ними. Сам я дождался, когда бот вернется, и в него двое абордажников погрузят всех пленных вместе с бывшими узниками. После чего мы вылетели к кораблям. Абордажный бот я отправил на линкор, а сам вернулся на истребителе, на рейдер. На летной палубе рейдера меня уже ждала Лара с медицинским пластырем. Видимо, с ней связалась Рис. «Алекс, снимай скафандр, они тебя опять попортили», — сказала она с улыбкой. Дроид зацепил. «Да не только дроид». Она посмотрела на мою спину и помогла мне раздеться по пояс. Рядом с раной на плече, оставленной Мзимом, красовалась новая дырка. Лара долго осматривала мою спину, потом изрекла. «Рис сказала тебе заклеить, потом она тебя в капсулу уложит. Нельзя мне пока в капсулу. Почему? Есть ряд обстоятельств. Мы вроде всех разбили, вот только начальство так не считает». Поступил вызов от командующего 7-м флотом. «Привет, ты занят?» – спросил он. «Можно сказать, что нет, не понял. Перевязывают меня. Говори, что, снова досталось?» «Да, безопасности, они живыми были нужны. Пришлось повозиться. А сам он где?» «С абордажниками зачищает 2 уничтоженных фрегата». «Понял. Развлекайтесь, значит, вроде того. Следующий раз меня берите. По этому вопросу ты не ко мне обращайся, я здесь ничего не решаю. Ты видел разведданные?» «Нет, безопасность пока аварские Искины не привезла и не допрашивали пленных». «Ты не понял, пришли данные твоей разведки из системы, через которую мы должны были возвращаться. И что там? Сам посмотри, плотно аварцы систему минируют. Удивительно, откуда у них еще столько мин? 14 минных тральщиков и 4 фрегата для их прикрытия. Где тогда остальные корабли? Крейсера, эсминцы, фрегаты? Все это у них должно быть? Эти 4 фрегата ни о чем». «Согласен. Я отправил твою разведку проверить соседние системы. Ты не против?» «Не против. Что думаешь обо всем этом? Они что-то готовят, но пока непонятно что. Может, узнали, что мы все транспорты разными маршрутами отправляем? Возможно. Вот только есть ли у них корабли связи? Мы здесь 3 уничтожили. Сколько их у них было? Нужно запросить разведку. Она должна знать». «Запросил». Пришел ответ. «По данным разведки, у 6-го флота Авара 4 таких корабля. Значит, есть еще. Что думаешь? Если есть один корабль связи, то они все силы собрали в одной системе. Вот только это чревато для них проблемами. Если найдем, уничтожим. Это точно. Если позволит, не полезут они на твою центральную базу флота. Там новейшая боевая станция, а у них нет линкоров. Если полезут, останутся совсем без кораблей. Почему ты решил, что у них нет линкоров?» «Допрос пленных показал. Вряд ли им можно доверять. Они не врали, я использовал пси. Возможно, у аварцев они еще остались, и пленные о них не знали, но этих линкоров уже совсем немного. Находились где-то на дежурстве и не были задействованы в операции в этой системе. Меня сильно смущают данные генерального штаба. Ключевой ответ на этот вопрос найдем у пиратов». «Почему у пиратов? Причем здесь пираты? Нужно выяснить, кто или что разогнало пиратов в этом секторе. У меня есть сильное подозрение, что это сделано умышленно. Даже если это сделали аварцы, какое это имеет отношение к нам? Любому пирату нужно место, где он будет реализовывать награбленное. Раньше у пиратов была станция, где они могли продать награбленное, но я ее уничтожил несколько лет назад. Вот только за эти годы пираты наверняка построили что-то другое. Уверен, что создали, но я так и не понял, какое отношение это имеет к нам. Самое прямое. Представь, что тебе нужно ликвидировать активность пиратов в этом секторе пространства. Что бы ты сделал? Сделал бы одновременный рейд по системам и уничтожил всех, кто попался бы. Я бы захватил место, куда они все прилетают, и поставил бы там 5-10 линкоров, чтобы они уничтожали всех недружеских пиратов, кто туда прилетит. Хорошая мысль, так гораздо проще, и не нужно за ними гоняться. Вот только какая мысль правильная, твоя или моя? Возможно, обе ошибочны, и они действовали как-то еще. Если моя, то в пиратской системе должны были оставаться линкоры. Они могли ограничиться крейсерами и эсминцами. Могли. Поэтому я и говорю, нужна информация от пиратов. У меня нет пленных на рейдере. Они все у тебя на линкорах. Озадачь свою СБ, пускай выяснит. Уже озадачил. Тогда ждем результатов. Свяжись со мной, когда что-то выяснишь. Конечно, он отключился, а я повернул голову, чтобы посмотреть, что там колдует у меня за спиной Лара. «Ты чего там замерла?» – спросил ее. «Не хотела отвлекать. Ты не отвлекаешь. Вы решили все вопросы с командующим?» «Да, можешь заклеивать. Сейчас тогда заклею». «Что?» – сильно зацепило. «Ожог в половину спины. Как ты думаешь?» «Сильно. Готовься, скоро Рис прилетит. Она собирается тебя в капсулу уложить. С ней я договорюсь». Скафандр трофейный в истребителе лежит, даже целых три, нужно только взломать их, сильно в этом сомневаюсь, она настроена весьма решительно, ты же слышала мой разговор с командующим, мне нельзя пока в капсулу, сам с ней договаривайся, злая, вроде того, разберусь. Лара заклеила дырку на плече и ушла проверять истребитель, сам я забрал скафандры вместе с трофейным оружием и отправился к себе в каюту, где поставил на взлом скафандры и благополучно заснул. Проснулся от того, что меня кто-то усиленно тряс. «Командующий, просыпаемся!» Услышал я сквозь сон и открыл глаза. На мне сидела Рис и трясла меня, что было сил. «Рис, что ты делаешь? Привожу вас в чувство. Нас сейчас застанет кто-нибудь, и что тогда ты будешь делать?» «Командующий, вас нужно в капсулу, вы плохо себя чувствуете, и я точно знаю это. Я тебе скафандр приготовил, как обещал. Вон на столе лежит». Только что взлом закончился. Это с пленного аварца, конечно, как-то неприятно, и даже не пытайтесь меня подкупить. Вам нужно в капсулу. Рис, нельзя мне пока в капсулу. Ты не понимаешь, много жизней зависит от моих решений, в том числе и твоя. А вы понимаете, что со мной сделают, если с вами что-то случится? Ничего, я сам отказываюсь. Меня весь флот презирать будет. Не будет. Еще как будет, вы очень популярны на флоте. Вас на всех флотах знают, а меня все будут называть та, которая не смогла вылечить командующего. Похоже, одним скафандром мне от тебя не отделаться. Это точно. На три согласна? Нет. И она решительно помотала головой. Тогда давай так, на несколько часов в капсулу, а потом сразу меня поднимаешь. На сколько часов? На пять. Этого мало. У вас серьезные ранения. На сутки. Через сутки нас, возможно, здесь уже не будет. На 6 часов, договорились. Поехали в капсулу. В каюту заехал медицинский дроид, и она меня уложила в него. Глава 32. Проснулся, лечебная капсула открыта. Рис стоит рядом с капсулой, и от нее исходят волны злости. Рис, что с тобой? Вставайте, командующий. Что случилось? Ничего, не ври мне, я этого не люблю. Я вас не долечила. Мне приказали вас поднять. Посмотрел на время на нейросети. Так, мы договорились на 6 часов, а прошло уже 8, что произошло? Мне приказали вас поднять. Кто? Я. Услышал я голос начальника имперской безопасности. Приподнявшись в капсуле, я обнаружил его, сидящего за столом медика. Что случилось? Ты нужен. Одевайся. Потом вернешься к ней в капсулу. Рис, не расстраивайся, я тебе говорил, что мне пока нельзя в капсулу. Я знаю. Просто вас сейчас точно не уложить будет, а я вас не долечила. Не переживай ты так, погладил ее по голове. Вернусь я к тебе, только немного позже. Одевайтесь, командующий. Мы вместе с начальником имперской безопасности вышли из медсекции рейдера и отправились на летную палубу. Что произошло? Меня интересуют подробности твоего захвата пиратской станции. Так спроси любого здесь, они все в курсе того, как это было. У меня никаких секретов нет, за исключением захваченных там дамочек. Про это у меня подписка о неразглашении. Меня это не интересует. Меня интересует сама станция и ее устройство. Мы зашли к нему на фрегат и устроились в кают-компании. Боюсь, я уже и не помню. Давно это было. Не сохранилось записи. Все уничтожилось, когда мне выжгли нейросеть. Жаль. Поспрашивая экипаж, может, у них сохранилось. Там все побывали, даже пилоты. От местных бутиков их невозможно было оторвать. Спрошу, а зачем тебе понадобилась планировка станции? Скажи, а откуда тебе известно, что на базе 6-го флота нет больше линкоров? Я такого не утверждал. Как не утверждал? Вот запись твоего разговора с командующим 7-м флотом. Ты внимательно ее просмотрел. Я сказал, когда эти оттуда улетали. Откуда ты это узнал? Кто из нас в СБ служит? Оба. Выкладывай. Вот записи моего допроса пленных на линкоре, а вообще мог бы и сам их запросить у СБ линкора. Ты мне лучше скажи, зачем тебе понадобились записи с бывшей станции? Дело в том, что ты ее не уничтожил. Ошибаешься, я взорвал генераторы накачки станции. Я сам видел, как это произошло. Взорвать-то ты взорвал. Вот только пираты все восстановили. Жаль, а я тогда надеялся, что навсегда уничтожил ее. Ты хорошо станцию попортил. Пираты 2 года ее восстанавливали и тебя вспоминали. Для пиратов стало большим сюрпризом мое возвращение на флот. Вот только у меня теперь под командованием целый флот, и ты меня спрашиваешь про нее. К чему бы это? С тобой не интересно. Ты все наперед знаешь. Что ты знаешь про представителя аварцев на станции? Знаю, что был такой, но его судьба мне неизвестна. В плен вроде не попал, но там был полный дурдом, и он мог под видом раба скрываться. Он спрятался и не попал в плен. Я так понимаю, что он до сих пор там. Да, и он меня очень интересует. Ты в курсе, что от нас с командующим требует генеральный штаб? В курсе, чтобы ты возвращался. Вот только ты им не подчиняешься. Здесь последнее слово за тобой. Решил прикрыться мной? Император дает тебе полный карт-бланш. Он сказал на твое усмотрение. Мне нужны данные разведки. Мне нужно знать, что задумали аварцы. Я не могу бросить базы флотов. До пиратской станции далеко лететь. Они сменили дислокацию станции. И где они сейчас находятся? Не так далеко от нас. Ты действуешь как змей-искуситель. Вот карта. 2 прыжка и мы там. Устроились под боком у аварцев. С 2 сторон прикрылись туманностью. Лезть туда без разведки может плачевно закончиться. Ты ведь прошлый раз без разведки прилетел. Не совсем так. Я сделал ментокопирование одного пирата, который занимался постройкой обороны станции и знал, как устроена оборона. Если бы я полетел с другой стороны орудия станции, мне бы много проблем доставили, а я прилетел с задней стороны и знал расположение орудий. К тому же я проник на станцию, как пираты тормозил эскин станции. Сейчас же мы не знаем ничего. Нас могут на подлете уничтожить. Вот видишь, а говоришь, что ничего не помнишь. Детали не помню. Память не полностью восстановилась. Знаешь, мне интересно, как они смогли перетащить туда станцию. Ведь для транспортировки такой махины нужно ее разобрать, а потом кусками перевозить. Существуют сверхмощные буксиры для транспортировки станций. Я знаю о таких. Вот только откуда такое у пиратов? Аварцы помогли. Вот нехорошие разумные. Значит, у них еще тогда были какие-то планы, связанные с ними, и это не просто так, и оборона там серьезная. Уверен, что орудия для обороны станции аварцы им также исправно поставили. Какие планы у них были, и так уже понятно. Согласен, но это не убавляет количество орудий в пиратской системе. Мы должны туда попасть раньше аварцев. В смысле раньше? Они уже там? Понятно, что там, но они пока не зачистили всех, кто в курсе. Все, кто был в курсе, остались в малой и большой системах у нас. Допрашивай, сколько хочешь. Ты не понял, нам нужен представитель аварцев на станции. Это ты не понял, и не нам нужен, а тебе. Допрашивай, сколько хочешь захваченных пиратов, они тебе больше расскажут. Ты не забыл, для чего мы здесь? Не забыл. Мы должны были остановить вторжение и уничтожить напавших, что я и сделал. Почитай контракт, раздел цели и задачи нашего поиска. Ты думаешь, ее прячут на пиратской станции? Шансы на это, честно сказать, невелики, но такую возможность исключить нельзя. Пираты и сама станция активно была задействована в операции. Вспомни про девушек, что ты захватил на станции. Это была случайность. Шансы найти ее там призрачные, а шансы потерять линкор и рейдер весьма высоки. Пиратов там почти не осталось, они остались в наших системах, без разведки там делать нечего, и внутреннее устройство станции нам не поможет. Кроме того, там станция совсем не маленькая, где и как мы будем отлавливать этого представителя. Прилетим, а его там нет. Меня также смущает активность аварцев совсем недалеко от основной базы флота. Перед тем, как лететь к пиратам, нужно выяснить, сколько аварцев, и что они задумали. Не просто так они так плотно минируют. Разведка уже там и работает. Это я знаю, но нужны данные из обоих систем. Мне нужны данные из пиратской системы, чтобы я представлял, что в ней происходит. Скоро эти данные будут. Тогда, думаю, нам нужно перемещаться ближе к системе, которую они минируют. Возвращайся тогда, Крис. Она уже заждалась тебя у шлюза. Как разведданные появятся, я тебя подниму. Когда я вышел из флайера, Рис ходила туда-сюда у небольшой лесенки, которая опускалась на пол из переходного шлюза. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она, заметив меня. «Как вы себя чувствуете, командующий?» «Нормально. Ты сняла медицинскую ленту только с левой руки. Больше я ничего не успела. Он заставил меня поднять вас. Как-то ты долго». Она зло посмотрела. «Вы не видели, что у вас там было? Это у вас. Проснулись и уже здоров. А мы со старшим медиком 7-го флота вчера собирали и сращивали вашу руку по кусочкам. Мне док, которого ты замещаешь, ее вообще пришивал обратно, когда мне СБшники ее отстрелили». «Наши СБшники?» «Конечно, наши. Какие еще могли быть? За что они так с вами? Ты ведь понимаешь, что я далеко не ангел, и на флоте оказался не по собственной воле. Это как? Очень просто. Рабский контракт. Не слышал о таких, и вы подписали? У меня был выбор. Или флот, или грызть рудники у ашерцев. Я выбрал флот, но по большому счету у меня выбора и не было. И что дальше было? Потом прилетели пираты, и так получилось, что я стал командиром станции в связи с гибелью остального командования. Как я тогда думал, временно, но оказалось, что совсем не временно. Какая интересная у вас была судьба. Рис, я не могу многое рассказать, но, поверь, ничего интересного ты не услышишь. Был у меня на той станции друг, он погиб вместо меня. До сих пор чувствую вину перед ним и мщу им за него как могу. Почему вместо вас? Он вместо меня пошел на утреннюю планерку и погиб при взрыве. Знаешь, что самое тяжелое в работе командующего? Что? Хоронить друзей, ребят и девчат, с которыми вместе воевал. Я готов на все, лишь бы не участвовать в этом. Теперь я знаю, чего боится командующий. Ты ведь никому не скажешь, только если вы будете меня слушаться. Я ведь слушаюсь. Тогда ложитесь в капсулу. Слушаюсь. И стал раздеваться. Сам все это время думал о другом. Меня сильно удивило, что безопасность не может мне приказать вылететь в пиратскую систему. Ему нужно было, чтобы я отдал приказ. Если бы не специальная защита от псионов на нем, я бы считал его эмоции, а так приходилось только гадать. Сильно сомневаюсь, что император не мог приказать нам отправиться в пиратскую систему. Что происходит, я не понимал, потому что от меня стали скрывать данные допроса пленных и разведанные, присылаемые генеральным штабом. Эти данные получал только командующий 7-м флотом, а СБ засекретила допросы пленных самым высоким уровнем допуска, которого у меня сейчас не было. По какой причине оно так сделало, было понятно, но я не понимал, почему от меня это скрывается, ведь у меня также была подписка о неразглашении. Похоже, мне не доверяли. Все это очень походило на поговорку «Мавр сделал дело, Мавр может уходить, вот только я». Похоже, перестарался и кому-то наступил на больное место в генеральном штабе, отстранив их протеже. Впрочем, опасаться мне нечего, они мне ничего не могут сделать, у меня нет контракта с флотом теперь, и я им не подчиняюсь теперь никак. Стоп, они что, решили меня подставить? Очень возможно, ведь дело я сделал, а в бою участвовал не только 8-й флот. Осталось только меня подставить, ведь я уже выполнил все основные задачи. Вот только зачем им это? Чтобы прикрыть этим их прокол. Ведь если бы я не успел все исправить, у них были бы серьезные проблемы. После боя и захвата кораблей противника в этой системе сложно объяснить как-то этот просчет. Значит, нужно нивелировать этот их просчет и организовать мой просчет. Кто же тогда напал на базы 6-го и 7-го флотов? Крышка надо мной опустилась, и пошел газ. Проснулся от того, что мне кто-то светит в глаз. Рис, убери свет. Стоило мне немного отлучиться, а ты снова хулиганишь, сказал Карл и убрал свет. «Док, ты вернулся? Давно? 2 часа назад». Открыл второй глаз и заметил с другой стороны капсулы рис. «Почему сразу хулиганю? Она на тебя жалуется. Говорит, не хотел ложиться в капсулу. Док, меня работой завалило». «Да, я представляю. Наворочил ты здесь дел. Что сразу я? А кто? Мы спокойно стояли на базе флота, а потом прилетел ты и началось. Думаешь уже над тем, что будешь покупать на трофейные? До них еще дожить нужно. Что случилось? Не знаю, тебе виднее. Тебя уже ждут». Сел в капсуле и обнаружил безопасность, стоящую рядом с Рис. «Долечила теперь?» – спросил Рис. «Нет, вашей спиной еще заниматься и заниматься». Посмотрел на свое плечо, как на нем была лента, так и осталось. «Я не успела», – прокомментировала она, заметив, что я осматриваю плечо. «Не переживай, вы вместе с Карлом сейчас быстро все сделаете. Вылезай, у нас дела», — сказал начальник имперской безопасности. «Что-то случилось, на фрегате все обсудим». На фрегате мы также сели в кают-компании. «Рассказывай, что случилось, пока я отсутствовал». «Данные разведки пришли?» «Пришли. Рядом с той системой, что они плотно минируют, не обнаружено ни одного корабля противника». «Где же они?» «Не знаем, но пришли свежие данные. На их базе остались только корабли поддержки». «Тогда где боевые корабли?» «Не знаем. Это очень странно. Почему?» «Стоило мне заикнуться о нападении на базу их флота, и они убирают оттуда корабли, прямо приглашая меня туда, понимая, что у меня сейчас ударная мощь в руках и полный контроль над ситуацией в зоне ответственности их 6-го флота. Ты ведь наверняка передал наш разговор?» «Передал. Это очень попахивает на утечку. Ты понимаешь, что кто-то играет против нас? Ты преувеличиваешь, но я дал команду проверить. Слишком это все подозрительно. Вначале этот академик без боевого опыта назначен командующим, он собирает все корабли на базе, когда готовится удар во фланг. Потом меня постоянно тормозят и пытаются остановить, а когда не получается отстранить, пытаются вернуть на базу. Подозрительно все это. Ладно, это не мои проблемы. Что пришло по другим данным из пиратской системы? Вот здесь у нас проблемы. Какие? Все наши агенты на пиратской станции перестали выходить на связь. В смысле все? Все, что были. А допрос пленных пиратов что показал? Что у них все было как обычно. Чем объясняют отсутствие нападений? Говорят, их аварский представитель предупредил, и они сидели на станции. У аварцев был рейд. Они искали одного пирата, который напал на их конвой. Успешно? Что успешно? Успешно напал на конвой? Конечно, иначе бы они не искали его. Думаю, этим пиратом был мой старый знакомый, который командовал линкорами. Откуда ты узнал? Это очевидно. Он получил линкоры, но экипажи, собранные непонятно из кого, нужно было проверить в деле. Вот ему и подсунули этот липовый конвой. Почему липовый? Потому что я бы сделал так же. Нанял наемников для охраны и вместо ценного груза отправил бы мусор, а потом повесил долг на наемников. Возможно, это несложно проверить через биржу наемников. Заказ достаточно крупный, и были задействованы большие силы наемников. Что это нам дает? Ничего, кроме того, что мы и так знаем, что это пират работал на аварское СБ. Лично я и раньше это знал. Кому и что предложил аварский представитель? Всем разное. В основном, предлагал корабли, списанные с флота. Они все у нас и остались. Откуда они столько экипажей набрали? У многих были экипажи неполные или скомплектованные из рабов. Так мы почти полностью смогли вернуть 2 экипажа, попавших к ним в рабство. Они сейчас дают показания. Это все не то, что у них происходит в системе. Все утверждают одно и то же, что, когда улетали, у них было все как обычно. Куда тогда делись остатки флота? Не знаю, разведка проверяет ближайшие к нам системы, но там никого не обнаруживает. Неужели они в пиратской системе? Что им там делать? Подожди, ты хочешь сказать, что они там не просто так? Я понял тебя. С чего ты решил, что они там? По-другому им там нечего делать. Мы этого не знаем. Это всего лишь предположение. Он долго молчал. Принято решение, мы летим туда. Без разведки не полечу. Мы можем потерять там все корабли. Ты не понял, мы и будем разведкой. Дай угадаю, кому эта дурная идея пришла в голову. Это правильное решение. Правильное решение? Ты собрался лететь туда втроем? Знаешь, я всегда думал, что это я псих, но ты сейчас переплюнул меня. На станции не 1000 пиратов, а вас только трое. Ты мне нужен как хакер и как боец. Я на такое не подписывался. У нас есть система невидимости на фрегате и скафандры-невидимки. От скафандров толку мало, у них нет силовых полей. Ладно бы ты ограничился разведкой системы, но ты ведь не ограничишься этим и полезешь внутрь. Я тебя знаю. Мы разведка, и должны выяснить. Ты не разведчик, а самоубийца. Разведчик туда никогда не полезет. В данном случае мы будем разведкой. Зная тебя, ты полезешь на станцию, если найдешь там даже небольшие признаки, что она находится там. Полезу и буду защищать ее сколько смогу. Хуже просто фанатика может только влюбленный фанатик. Не говори ерунды. Ты мне хоть не рассказывай, даже с твоим амулетом от псионов я чувствую это. Ты ошибаешься. Не думаю. Я это почувствовал при нашей первой встрече. Ты ко мне и прилетел, потому что считал, что у меня к ней чувства, и я считаюсь ее женихом. Вот только у меня своя семья, а там была постановка. Это ничего не меняет, и мы не можем потерять такую возможность. Готовься, мы вылетаем туда. Император в курсе, только он. Мне нужен скафандр Сейфер, 405 темно-красного цвета, и меня не волнует, где ты его здесь найдешь.